Глава 29. «Почему девку не доставили?» Борис зло смотрел на двух мужиков, стоящих перед ним. Они явно чувствовали себя плохо, но страх перед хозяином все равно заставил их явиться по первому его требованию. «Что помешало? Или мимо ушей приказание мое пропустили?» «Барин, так у нее там увольни, знаете какие? Они нас воно как отделали!» Фрол машинально схватился за шею и скривился. «Кто ж знал, что девка под охраною?» Мужики быстро переглянулись. Никто из них не собирался признаваться, что отметелила их баба. «Вот как!» Младший Жлобин криво усмехнулся. «Значит, родственница парикмахера не только под защитой дядюшки?» «Так и есть. Здоровяки у нее в слугах. Ой, здоровяки! Таких еще поискать надобно!» Фрол затряс головой и сразу же сморщился от боли. «Не серчай, барин, мы ведь не виноваты, голову чуть не сложили, поручение выполняя». «Ладно, прочь с глаз моих». Борис махнул рукой, и те с явным облегчением выскочили из кабинета. В этот момент в дверь вошел Василий Гаврилович. Он с удивлением проводил взглядом уходящих, а потом взглянул на сына. «Это еще кто такие?» «Да так, служат мне. Все дела грязные исполняют», — ответил Борис, приглаживая брови указательным пальцем, на который до этого плюнул. «Послал их, чтобы парикмахеру родственницу мне приволокли. Так эти холухов ее слуги поколотили». «Ишь ты, у нее средства и на слуг имеются?» — задумчиво произнес Жлобин. «Явилась сюда совсем недавно, а уже долги раздала. Любопытно». «Да забрать их цирюльню и делов», — раздраженно произнес Борис. «И не Минадоре земли в приданное отдать, а построить большой магазин, батюшка. На Тверской уже купцы места найти не могут, скоро и в переулок полезут». «Мысль-то хорошая. Вот только ни на приданное, ни на магазин сии земли заполучить не получится». Василий Гаврилович нахмурил густые брови, похожие на две жесткие щетки. «Узнавал я. Хорошо, хоть по закладной деньги вернули». «А что так?» — изумился Борис. «Когда это ты, батюшка, не мог земли к рукам прибрать?» «Бумаги я обнаружил, что Тимофей Яковлевич является владельцем только пятой части парикмахерской и земель, на которой она стоит. Все остальные владельцы померли, а доли перешли их наследникам. Так еще и доли оказались раздроблены. Там концов не найдешь. Тьфу!» «Вот так история», — хмыкнул молодой Жлобин. «Значит, никак? Да, батюшка?» «Да что ты, что ты? Мороки больше, нежели выгоды», — отмахнулся купец. «И думать забудь». «Но девку-то на место поставить надобно. Чересчур уж она горделива. Не положено бабью голодранистому замашки барские иметь». Борис выпятил мокрые губы, поглядывая на графины, сверкающие хрустальными гранями под лучами солнца. «Сегодня Минадору нашу охаяли как?» В глазах Василия Гавриловича промелькнула ярость. «До сих пор в себя прийти бедняжка не может. Что за тварь измываться удумала? Узнаю, изничтожу подлеца». «Так кто от зависти, батюшка? Все от зависти людской», — вздохнул молодой человек. «Поговорят да успокоятся. А самым прытким наши мужики рты-то поприкроют». «Все одно, узнаю кто», — угрюмо произнес Жлобин. «Пущай тогда на себя пеняет». Сегодня в парикмахерской было немного скучновато. Пока не было клиентов, я сидела в кресле и разглядывала скучные стенды дядюшкиного заведения. Нет, с этим точно нужно что-то делать. Например, придумать креативное название. «Барбер-изба? Усы и борода?» Хлопнула дверь, и я даже остолбенела, когда увидела нечто, завернутое как восточная красавица. Нет, это скорее было похоже на гутру, которую носили арабы. Она спасала бедуинов от колючего песка. В небольшое отверстие на меня смотрели испуганные глаза, а большие руки комкали уже довольно изрядно помятый подол рубахи. «Спаси меня, дочь моя! Христом Богом молю!» — раздался из-под ткани надрывный голос. «Иначе все позор на мою голову!» «Что случилось?» Я с любопытством приблизилась к странному посетителю. «Вы можете толком объяснить?» «Закрой дверь! чтобы особо моего звания чужие глаза в непотребном виде не узрели», — взмолился мужчина. «Доброту твою вовек не забуду. Вот тебе крест». Странный незнакомец прикрестился, а потом поклонился мне. «Хорошо, вы не волнуйтесь так». Я закрыла дверь на замок. «Так что же случилось?» «Беда!» — завыл он, стягивая с головы тряпку. «Срам!» Мне стоило огромных усилий, чтобы не рассмеяться. Некогда седая окладистая борода мужчины выглядела как гнездо. Причем гнездо, залитое смолой. «Господи, что это?» Я прижала ладошку ко рту, чтобы скрыть улыбку. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, всуе, дочь моя!» — строго произнес мужчина, и я только сейчас поняла, что это батюшка. «Спаси! Океанион сбрил бороды да обрезал посланным Давидом края одежды, ввергая в посрамление. Меня ввергли в ту же пучину!» Мне были совершенно непонятны его речи, но одно я поняла точно. Батюшкину бороду нужно спасать. Причем срочно. «Садитесь в кресло. Будем думать, что с этим можно сделать». Я взялась за ножницы, но он тут же схватился за свое гнездо. «Нет, не взойдет, пострицала на броды твоя!» «Да что же вы от меня тогда хотите?» — воскликнула я. «Броду только пострицалом спасти можно, по-другому никак». «Горе мне!» — взвыл батюшка, напомнив мне Ивана Грозного из «Иван Васильевич меняет профессию». «О, горе! Господь наказал меня за грехи моя, чтобы не хаживал к Евлампии Сидоровне! Это она, бесстыдница, своего слугу подговорила, чтобы он на мои волоса смолу вывернул!» «Я все исправлю, поверьте мне», — принялась я уговаривать священника. «Иначе придется ходить так». Он убрал руку и закрыл глаза. «Веряю себя в руки твои, дочь моя, и Господу Богу нашему. Аминь». Что можно было сделать? Как сохранить бороду, когда тут такое? Я осторожно выстригла смолу, помыла белоснежные пряди заметно поредевшей бороды, аккуратно расчесала и тяжело вздохнула. Остатки былого великолепия жалко свисали на грудь батюшки. М-да. «Плетёная борода викингов», — задумчиво произнесла я, и священник встрепенулся. «Что говоришь, дочь моя?» «Говорю, не вертите головой, святой отец, я сейчас вернусь». «А, спаси, Господи». Я пошла на кухню и подозвала Евдокию. «Чего случилось, барышня?» Женщина оставила таз с тарелками. «Слышу, волнуется кто-то». Я рассказала ей о случившемся, а потом спросила, «Нет ли чего у тебя, чтобы батюшке в бороду вставить?» «Ой, не могу!» — прыснула повариха. «Это ж надо такому приключиться! У меня шерсть есть козья. Может, она подойдет? Неси». Я вплела шерсть в батюшкину бороду, привела в порядок усы, а также прическу. Теперь он напоминал брутального Юлениса, норвежского Деда Мороза. «Господи Иисусе!» Он замер, глядя на себя в зеркало. «И все чины архангельские. Это что же? Спасла волосы мои, а, дочка? Ох, спасла! Благодарствую! Спаси, Господи!» Я провела его до дверей, стараясь не смеяться, чтобы не обидеть. Но когда хлопнула калитка, громко захохотала. «Чего здесь только не увидишь!»